твоих руках, на скромных дружества листках, уйдет от общего забвенья. Но пусть напрасен будет труд, твоею дружбой оживленной мои стихи пускай умрут, глаз сердца, чувства неизменны, наверно, их переживут. К тому же времени относятся и упоминавшиеся стихотворения товарищем. В первой его половине Пушкин говорит о честолюбивых мечтах многих своих однокашников, дороживших не честью, а почестями. «Лишь я, судьбе во всем послушный, но, с другой стороны, сохраню ль к судьбе презрение, счастливый лени верный сын, душой беспечный, равнодушный, я тихо задремал один. Равны мне писари, уланы, равны законы, кивера, не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора. Друзья, немного снисхождения, оставьте красный мне колпак, пока его за прегрешение не променял я на шишак». Мы властны над судьбою, она в наших руках, раз мы делаем все зависящее от нас, чтобы в полной мере стать самими собою, но она и независима от нас. Хотя бы поскольку, в конце концов, с нами случается нечто неизбежное, придающее тот или иной оборот нашему бытию, так или иначе завершающее наше бытие. Тема судьбы в пушкинской поэзии как бы синтезирует в себе все другие, главнейшие темы ее, но не подменяет и не отменяет их. Из всех, кто писал о Пушкине, наиболее глубоко проник в эту тему Белинский, особенно подробно остановившись на ней при разборе стихотворения 19 октября 1825. Это понятно. Достаточно сказать, что здесь 8 раз употреблено слово «судьба». Вообще, это стихотворение привело Белинского в полный восторг. Особо он выделил заключительное четверостишие о последнем лицеисте, которому придется одному праздновать лицейскую дату. Пушкин высказывает пожелание, чтобы тот провел ее без горя и забот. Из этих слов Белинский делает такой вывод. Пушкин не дает судьбе победы над собою. Он вырывает у ней хоть часть, отнятой у него отрады. Как истинный художник, он владел этим инстинктом истины, этим тактом действительности, который на здесь указывал ему как на источник и горя, и утешения, и заставлял его искать исцеление в той же существенности, где постигла его болезнь. И право в этой силе, опирающейся на внутреннем богатстве своей натуры, более веры в промысел и оправдание путей его, чем во всех заоблачных порываниях мечтательного романтизма. Прекрасные слова, прекрасные и глубоко заключенные в них мысль. Человек тем в большей степени овладевает собственными силами и возможностями по отношению к окружающей действительности, чем более истинно у него постижение ее, какой предстает она перед нами в данный момент. Это неоспоримо и проникновенно. Однако лишь поскольку проблема становится в общеисторическом плане. Впрочем, и тут опасна всякая однолинейность. Мы движемся к себе самим и к окружающему нас миру, каждое мгновение меняясь и меняя свое представление о мире, который, в свою очередь, в каждый момент не совсем тот, а то и совсем не тот, каким был только что. Да и сразу его нельзя свести к какому-либо единому знаменателю. Историзм ведь и в динамичности исторической мысли. Но поэзия уж совершенно особенное дело. Она повернута прежде всего к отдельному человеку, к тому, написанному в текущий момент, как творящий его и творимый им. Люди не ставят неисполнимых задач, учит марксизм. Однако вопрос в том, как сложится их путь к осуществимым задачам, в особенности каждого из них, отдельно взятого. Вот тут-то особая роль и принадлежит поэзии, вообще искусству. Человек тем полнее осуществляет свое предназначение, чем ощутимее в нем его чудодейственная творческая сила, ибо он сам чудо. Веря в это,